Часть первая. Естественная история. В истории цивилизации, как и в человеческой жизни, детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет будущее. Жак Ле Гофф. Сцена. Незадолго до крушения империи ее ученые-мужи проводили бурение дна Понта Эвксинского неподалеку от побережья Таврического полуострова. В эту эпоху, впрочем, Таврический полуостров давно уже назывался Крымским, Понт Эвксинский — Черным морем, а империя была советской. В общем, советская научная экспедиция на судне «Акванавт» в 80-х годах прошлого века извлекла из донных черноморских отложений с глубины около 100 метров корни сухопутных растений и раковины пресноводных моллюсков. Исследование Кернов показало, что морская флора и фауна появились тут примерно 7500 лет назад, а более глубокие донные слои содержат только останки пресноводных организмов. Французская экспедиция, бурившая в дельте Дуная, подтвердила данные советской. Больше того, французы обнаружили под водой остатки древних деревянных домов, алтарей, глиняные печи, загоны для скота. Загоны невысокие, видимо, для свиней. Надо ли говорить, как эти находки возбудили научное сообщество? Был организован международный проект «Черное море», в рамках которого сделали немало удивительных открытий. В сентябре 2000 года германское экспедиционное судно «Северный горизонт» в 20 километрах от турецкого города Синопа с помощью глубоководного сонара и подводной лодки-робота обнаружила остатки полуобвалившегося здания длиной 12 метров и шириной 4 метра. Это была мазанка, строение из прутьев, обмазанное глиной. Со дна достали обработанные дощечки, куски древесного угля. Когда-то на дне Черного моря горел костер. Это все могло означать только одно. Раньше Черное море было небольшим пресноводным озером. Его старая береговая линия находится сейчас на глубине 150-160 метров. Да и Средиземное море не всегда выглядело так, как сейчас. Оба эти водоема заполнились океанской водой уже на памяти человечества. Легенды о всемирном потопе — не древнееврейский фольклор. Они присутствуют практически у всех народов мира. Сказаний о потопе сотни. Они есть на острове Тайвань, у эскимосов Канады, фольклоре майя. В еврейском фольклоре от всемирного потопа спасся один человек по имени Ной. В легендах ацтеков единственного спасшегося звали Нене. У народов Ближнего Востока — Утнапишти. Библейский Ной спасся на корабле. Месопотамский герой на деревянной подводной лодке, а герой ацтеков на долбленном бревне. Аналогичную картину рисуют индийские Махабхарата и Шатапатха Брахмана. Схожие истории есть у греков, народов Лаоса и Таиланда, в преданиях японцев, у самоанцев. Какая же реальность лежит в основе этих сказаний? У современной науки есть ответ на этот вопрос. Последние несколько миллионов лет события на Земле разворачиваются следующим образом. 100 тысяч лет длится ледниковый период, за ним следует 10-15 тысяч лет потепления. Затем снова 100 тысяч лет оледенения, за коим очередные 10-15 тысяч лет оттепели. И так далее. Вся человеческая цивилизация — это плод последнего межледникового оттепельного зазора, который, кстати, подходит к концу. Но про климат, как и обещал, будет в следующей книжке, а сейчас про всемирный потоп. Приблизительно 15 тысяч лет тому назад ледник, накрывающий огромной белой шапкой северное полушарие аж до территории нынешней Украины, начал отступать, то есть попросту таять. Таяние огромных полярных шапок привело к подъему уровня океана на 130-150 метров. Земная суша уменьшилась на 8%. Человечество, которое к тому времени уже благополучно заселило все континенты, жило в основном у воды, по берегам озер, рек и морей. Ясно, что подобное затопление не прошло незамеченным и осталось в преданиях. Через сухопутный Гибралтарский перешеек воды поднявшегося океана хлынули сначала во внутреннее море, которое позже назовут Средиземным, и постепенно заполнили его почти до современного уровня, а потом, проточив Босфорское ущелье, соленая вода с высоты в 120 метров огромным водопадом обрушилась в пресноводное озеро, которое позже назовут Черным морем. Когда в 90-х годах прошлого века я впервые прочитал про этот самый Босфорский водопад, теория Черноморского потопа была только робкой гипотезой. И так случилось, что сразу после ознакомления с ней занесла меня нелегкая в Стамбул. Там я впервые увидел своими глазами Босфор и немедленно утвердился в справедливости этой гипотезы. Да, именно так все и было. Вы сами видели Босфорский пролив между Средиземным и Черным морями? Если нет, посмотрите. Того стоит. Это не пролив. Не бывает таких проливов. 30 километров длиной и меньше километра шириной. Ну разве это пролив? Это река? Здесь явно шел поток в межгорной седловине. Расчеты американских геологов Питмана и Райана показывают, как все происходило. Мощь водопада равнялась примерно 200 Ниагарам. Величественное было зрелище. Каждый день в озеро обрушивалось 50 кубокилометров воды. В результате каждый день уровень воды поднимался на 15 сантиметров, превращая безымянное озеро в нынешнее Черное море. Северное и западное побережье здесь очень пологие, поэтому ежедневный подъем воды на 15 сантиметров оборачивался 400-метровым продвижением воды вперед. Каждый день густо заселенная суша теряла до полукилометра. 100 тысяч квадратных километров плодородной земли было затоплено в течение 3 лет.